повседневной и частной жизни мусульман Аль-Андалуса, средневековой Испании, известно немного. Они подчинялись исламским законам, но европейские традиции тоже проникали в их жизнь. Как жили в те далекие времена люди на Пиренейском полуострове? Как были устроены их дома? Что они ели, пили, как одевались? Аль-Андалус, быт и нравы. У меня сегодня в гостях историки Ирина Варьяш и Владимир Ведюшкин. Здравствуйте, господа. Ирина Варьяш окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедры истории средних веков МГУ имени Ломоносова, автор книг и публикаций, в том числе книга «Сунны и шары мавров» и «Правовое пространство ислама в христианской Испании». Владимир Ведюшкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии и публикаций по истории испанского дворянства 15-18 веков, а также учебников и учебных пособий. Почти 800 лет существования Аль-Андалуса, в разных размерах, на разных территориях, да, конечно, очень многое изменялось. Но в то же время какие-то основные жизненные циклы и структуры, они менялись очень мало. Конечно, тут надо сразу обозначить такой момент, что мусульманская Испания была, с одной стороны, составной частью всего мусульманского мира, и, соответственно, на нее распространялись все те основные законы развития мусульманской цивилизации. А с другой стороны, в общем, она была в чем-то изолирована, в чем-то больше соприкасалась с Европой, и потому здесь были некоторые свои отличительные черты. Ну вот это, наверное, вот самые такие общие моменты, которые нужно как-то проговорить, прежде чем, собственно, начинать разговор как таковой. Надо сказать, что, как и, наверное, в любом другом обществе, да, то есть жизнь мусульманина складывалась в Испании складывалась из самых простых, основных каких-то событий, которые были так или иначе общими для всех. Да, то есть человек рождался, приходил в этот мир, что сопровождалось определенным совершенно поведением окружающих и, собственно, какими-то обрядами. Человек рос, какие-то обряды, соответственно, обозначали вот основные вехи этого роста, женился, или если эта женщина выходила замуж, умирал, и все это, соответственно, вот происходило в определенных формах, о которых, конечно, вот сегодня будет иметь смысл поговорить. Давайте родим для начала. Тут надо еще учесть, оговорочку небольшую сделать, тоже предварительного характера, что для мусульманского общества в целом очень характерно разделение, четкое разделение, в гораздо большей степени, чем для европейского общества, на социальную сферу, общественную сферу, публичную сферу жизни и частную жизнь. И сегодня нам, конечно, хотелось бы говорить именно о частной жизни, о том, как протекает, через какие этапы проходит, как осмысляется домочадцами даже в большей степени жизнь мусульманина и мусульманки. А то, что остается за пределами дома мусульманского, то, что происходит около мечети, на рынке, в каких-то других местах публичных, это пока останется за рамками нашего внимания. Ну, наверное, еще одна, третья, последняя оговорка, да, которая предварительное замечание. Естественно, встает вопрос всегда для историка, откуда мы это знаем. Да? То есть в данном случае источники наши не то чтобы скудны, но совершенно определенного характера. То есть у нас есть литературные произведения, которые, естественно, отражают жизнь под определенным углом зрения и, прежде всего, жизнь элиты общества. У нас есть различные документы, скажем, судебного характера, какие-то договоры, соглашения. Тоже, соответственно, значит, они несут определенный, накладывают определенный отпечаток на характер наших знаний об этом. У нас есть археологические материалы, то есть материалы раскопок, ну, прежде всего, конечно, городов. Насколько я понимаю, все-таки сельская жизнь археологически изучена хуже, чем городская. Вот. Ну, и это и понятно, на самом деле, такой преимущественный интерес к городам, которые были средоточием мусульманской цивилизации. Вот. И, наконец, у нас есть возможность в каких-то случаях, ну, скажем, пытаться додумать то, чего нам не хватает, на основании этнографического материала, скажем, сравнивая, значит, мусульманскую Испанию с более или менее в чем-то близкой ей, хотя во многом и отличной, областью, где эта традиция не прерывалась. Ну, Магриб прежде всего, да, то есть, скажем, какие-нибудь там старинные дома Феса или Марракеша или какого-то еще города, да, вот, они тоже в данном случае могут как-то использоваться для воссоздания полной картины. Конечно, для очень многих аспектов этих источников недостаточно. И, соответственно, в ряде случаев мы можем только предполагать, как происходили те или иные, как бы, вот, жизненные какие-то циклы, ну, да, события. А вот их оппоненты, суть испанцы, они как-то чего-то записывали относительно мусульман, или их записей подобного рода не существует? Нет, ну, да, я, конечно, забыл упомянуть. Конечно, какие-то нарративные источники тоже у нас есть, то есть какой-нибудь путешественник, будь то христианский или мусульманский, посетивший Аль-Андалус, он, естественно, мог описывать то, что его заинтересовало. Как правило, будет акцентироваться то, что отличается от того, к чему он привык. Да? Но для того периода, о котором мы говорим, таких известий не так много, и они, как правило, очень лаконичны. То есть далеко не все, что нам хотелось бы в такого рода источниках, как бы, увидеть, мы в них реально видим. Да, у нас есть один только в этом смысле уникальный совершенно источник, он довольно поздний. Это 16 век, но тем не менее. Человек, попавший в Гранаду из Германии, оставил потрясающие совершенно записи, именно этнографического характера. Он описывал о том, как устроено мусульманское жилище, как одеваются женщины. Он был на погребальном обряде на кладбище гранадском. О чем только он не писал, вплоть до загородных домов, типа вот наших дач, которыми владели гранадцы. Гранада – город на юге Испании, основан арабами в 8 столетии на месте иберийского поселения. С 1238 года столица Гранадского эмирата и один из самых процветающих городов Пиренейского полуострова. В Гранаде расположен уникальный дворцовый ансамбль «Альгамбра», построенный большей частью в 13-14 столетиях. Сохранились также сады Хенералифе, с которыми связано много легенд, и остатки арабских укреплений. Мусульманское общество очень традиционно. По сей день. Да, по сей день. Тот же, например, французский знаменитый исследователь мусульманской Испании Леви Провансаль, который занимался культурой мусульманской Испании, реконструировал жилище. Он очень активно пользовался материалами Феса, которые в середине прошлого столетия были такими же практически, как и в X веке, то есть в эпоху расцвета Кордовского халифата. И, разумеется, они ничуть не изменились, когда Кордовский халифат перестал существовать. На смену ему пришли небольшие княжества, так называемые тайфы, потом две знаменитых берберских династии овладевали мусульманской Испанией, потом осталась небольшая территория на юге, Гранадский эмират. Вот, несмотря на смену политических режимов, скажем так, изменения власти, структуры власти в пользу усиления светских моментов, частная жизнь мусульманина не менялась. И даже более того, у нас к вопросу об источниках есть еще один тип источников, который, наоборот, все очень запутывает. Это трактаты юридические. Поскольку мусульмане считали своим долгом, как, собственно, и все средневековые люди, опираться на традицию, они очень сильно архаизировали современную им жизнь. И если они писали о том, как положено вести себя в семье, разбирали какие-то вопросы или казусы, связанные с семейным правом и так далее, они очень часто опирались на то, что писал еще в глубокой древности Малик ибн Анас, основатель Маликитской школы, которой принадлежали все мусульмане испанские. И у них в XII веке в трактатах могли быть реалии VII-VIII века. Да. Ну, тем не менее, давайте вернемся к появлению гражданина Аль-Андалуса на свет. Вот родился мальчик. Что? Или девочка. Или девочка. Или девочка. Это очень, кстати говоря... Две большие разницы. Нет, это совершенно никакой разницы для мусульман не представляло. Они относились одинаково и радовались рождению дочери и рождению сына. И дети рождались в семьях мусульман очень часто. Детей на свет производили или законные жены, которых могло быть несколько, и наложницы. Известно, кроме того, что наложница, производившая на свет ребенка, автоматически приобретала свободный статус. И это тоже отличительная черта мусульманского общества. Ребенок рождался, ему, безусловно, радовались и могли устроить по этому поводу небольшой праздник. Но это было исключительно семейное торжество, только, может быть, близкие друзья созывались на это мероприятие. После чего на седьмой день происходило первое обрезание волос и именно речение. И вот тут мы подходим к очень интересному моменту о том, из чего состоит мусульманское имя. Вообще мусульмане относятся к имени, как и любой архаический народ, очень серьезно. Первая часть имени человека, его собственное имя, практически никогда не произносится, потому что это очень опасно. Любые демоны могут на человека напасть, услышав его в настоящее время, отобрать у него здоровье или удачу, ну и вообще всячески ему вредить. Но, тем не менее, это имя собственное, его все равно ему дается. И, что характерно для арабского языка, оно может состоять из любой части речи, вплоть до глагола. Это может быть прилагательное, существительное, глагол, но превращаясь в имя, оно меняет, естественно, свое наполнение и даже вот свои качества части речи. Чаще всего, конечно, для мужчин использовались имена, которые компоновались с именем Бога или с одним из 100 имен Бога, которые, как известно, в исламе существуют. И вот эти знаменитые имена Абдаллах – это раб Божий, Абдаррахман – это раб милостивого или милосердного, то есть тоже Божий. Часто называли именами библейских пророков, например, имя Ибрахим – это библейский Авраам, или Дауд, как несложно догадаться, Давид. Вот. Но это только первая часть имени. Вторая часть, так называемая кунья, вот ею чаще всего и пользовались, по крайней мере, в семье. Это имя, которое составляется при помощи частицы «абу» или для девочки «ум». То есть «абу» – это отец, «ум» – это мать. Таким образом, ребенок нарекается отцом или матерью своего первого будущего ребенка, который еще родится очень нескоро. Но именно этим именем его будут называть в семье. Оно может стать ласкательным, и мы очень много исторических деятелей знаем именно по их кунье. Третья часть мусульманского имени – это так называемый насаб. Тоже очень хорошо известная для европейца вещь. Это цепочка имен, которые связываются при помощи словечка «ибн» или «бинт» и определяет всю родословную человека. И в этом имени будет столько составных частей, сколько имен предков известно в этой семье. Соответственно, Ибн – это сын, Бинт – это дочь. Когда они хотели при помощи насаба дать клановое имя, они вводили его при помощи словечка Бану, то есть сыновья – это множественное число. Ну и существовали еще такие части имени, которые были необязательны, тем не менее их получали очень часто и многие. Например, Низба – это часть имени, которая определяла связь человека с местом каким-то, или местом рождения, или местом профессиональной деятельности. или тоже с каким-то кланом. Ну, самый такой характерный пример – это Аль-Куртуби, например. И это человек, который родился в Кордове. И его по месту рождения будут таким образом называть. Могли давать и прозвище в очень широком смысле слова. И очень часто в европейскую традицию мусульмане входили именно под прозвищем, так называемый шухра по-арабски. Самый красивый пример – это знаменитый историк мусульманский Ибн Кутия, названный так, потому что его бабкой была готка, звали ее Сара, она была ее потомком принцессы Вестготской. Вот, и поскольку это было хорошее родословное, это вошло в его прозвище. Он старался это подчеркивать, что он непростой человек. Ну и, конечно, еще последняя часть имени, то есть еще одна часть имени, которую давали только правителям, это знаменитый Аль-Каб, то есть почетный титул. Ну, это, понятно, только халифы и эмиры его имели. Ну, в общем, если начать произносить имя обитателя Аль-Андалуса, на это можно потратить целый день. Ну, это очень непростое дело дать имя человеку, тем более, что, как все архаические народы, арабы верили в то, что имя накладывает отпечаток на характер человека и, главное, на его судьбу. То есть, например, назвать девочку Хадиджей, как звали первую жену посланника Мухаммада, это значит определить ее судьбу, как судьбу человека, на плечи которого ляжут очень серьезные испытания, очень важные дела. Гораздо лучше назвать ее Жасмин. Ей будет проще жить. Старик Хаттабыч, видимо, ему впору было бы расстроиться, что его назвали, в общем, не самым подходящим образом. Вот. И, наверное, у него было много других еще имен, о которых литература умалчивает. Для мусульманской Испании 11-12 веков для девочек характерна была мода новая на имена вот такого вот цветочного происхождения. До этого называли совсем иначе. Солнце, Шамс. И вот такие вот имена, как Фатима, Айша, то есть имена жен пророка. А потом стали называть уже в честь цветов. А еще после этого, чуть-чуть попозже, в моду вошли имена, которые отсылали к чувствам. Любовь, близость, магическая влечение. Привязанность, да, или магическое влечение. По-разному можно переводить эти имена. А имена мальчиков тоже мода была? Или... С мальчиками хуже, потому что мы знаем в большом количестве имена только тех детей, которые рождались в семьях халифов или правителей. Поскольку девочку можно было назвать как угодно, это не имело политического значения, то мальчика все-таки называли родовыми именами. То есть, может быть, там... сами эти родовые имена, наверное, тоже как-то были связаны с традицией там Мухаммад или... Ну, вот как у нас Абдурахман первый, Абдурахман второй, Абдурахман третий. Ну, потом возникает Мухаммад. Абдурахман – это же не имя как таковое, да? Вот первое это имя, это какое, у него тоже, наверное, какое-то было? Он, может быть, нам под ним неизвестен, но... Абдурахман – это как раз имя. Первое. Первое собственное имя, да. Мусульманское жилище обустроено, с одной стороны, совершенно характерным и обычным способом для всего Средиземноморья, а с другой стороны, все-таки учитывает особенности вот этого мира, который поделен на мир мужской и мир женский. Потому что в любом мусульманском доме есть то, что мы называем геникеем, по греческой традиции, или гаремом мусульманской традиции. Это часть дома, обычно располагавшаяся в состоятельных домах на втором этаже, которая населяется женщинами этого дома, то есть матерью, например, и женами, наложницами. Служанки могут жить отдельно, а могут и здесь же, и детьми. То есть дети и мальчики, и девочки воспитываются совместно, живут вместе и в абсолютно женском царстве. Это хорошо известно по источникам, причем не только испанским, но и ближневосточным. Они получали такое образование подчас, которое было ближе их матерям. Вплоть до того, что они могли говорить на тех языках, на которых совершенно не обязан был говорить наследник престола. И очень хорошо были знакомы с религиями, которые исповедовали их матери, далеко не всегда принадлежавшие к исламу. Поскольку халифы очень любили брать наложницами христианских пленниц, а иногда и принцесс, в том числе и белокурых, и голубоглазых красоток, вот, то их наследники, их отпрыски тоже замечательно говорили на романсы и знали о христианской вере. Это к вопросу о том, как делить этот мир на наших и на их. Ну да. Мир. Потому что это пространство, конечно, часто оказывается общим. Вот. Кроме гарема, в котором все существуют вместе, особенностью мусульманского жилища является еще его абсолютная изолированность от публичного пространства. Совершенно глухие стены, в крайнем случае с малюсенькими окошечками наверху, которые закрывались старыми. То есть идешь по улице, и вот с двух сторон ряды глухих стен. Да. Как правило, ведь даже вход как бы организован не с основной улицы, а с какого-то переулка, проулка, тупика, который, собственно, вот отходит от улицы. Вот. И более того, заглянув в дверь, толком ничего не увидишь. То есть это не означает, что перед тобой откроются как бы сразу сокровенные какие-то покои дома. Ты попадаешь в некую, в что-то вроде прихожей. Кстати говоря, очень многие испанские современные названия, связанные с домом и строительством и так далее, они как раз из арабского языка вошли. И какая-нибудь прихожая, и задвижка, и дверной проем, и подоконник, и куча всего еще. И как это звучит? Ну, сагуан для такой вот чего-то вроде прихожей, да, ну и там плоская крыша, асотия и так далее. Вот. Самый знаменитый пример – это алькова. Да, да, пожалуй, да. Откуда происходит русский альков, заимствованный из французского. Спальное место, занавешенное балдахином. Да. Однако ж отметились в истории. Да, да, да. И не только в этом. То есть, на самом деле, слова, которыми мы обязаны арабам современных и в современном русском, а уж тем более в современном испанском, их очень много. Вот, так что во всех тех областях, в которых как бы как-то отметилась арабская цивилизация, они, естественно, оставили и лингвистический след. Вот. Но возвращаясь к дому, да, то есть с улицы через очень низкие ворота. То есть мне, когда я как бы вот попадал в какой-то дом, который так или иначе связан с арабской традицией, в общем, приходилось признать, что не только мне в него тяжело было бы войти вот, с моим ростом, но и любому человеку, даже среднего роста, пришлось бы нагибаться, чтобы войти в эту дверь. Вот, он попадает либо в прихожую, либо, если это бедный дом, просто в какой-то вот коридор, который, изгибаясь, не дает ему увидеть ничего, кроме вот части этого самого коридора. Вот. И только потом уже, как бы, будучи допущен дальше внутрь, человек может попасть в гостиную. Нет, средоточие, собственно, всего внутреннего пространства дома во внутренний двор. Патио по-испански, соответственно. Вот этот самый патио, вокруг него, это не особенность именно Испании, это характерно в целом для Средиземноморья. Да. Вот, но в Испании это получило очень большое распространение, и, собственно, вся жизнь дома, она так или иначе организована вокруг патио. Ну, это еще древнеримская традиция. Ну, наверное, древнегреческая. Да, наверное, да. Потому да, что... и точно так же по совершенно древнеримской, древнегреческой традиции здесь же, в патио, обязательно есть резервуар с водой, могут быть всякие фонтаны и бассейны тоже, но главное, для чего делается патио, это собирать дождевую воду. Поэтому по краю патио может идти галерея, чтобы ходить во время дождя по дому, пересекая его, и не мокнуть. Но каждая капелька воды в этом сухом климате... Небольшой покат делается для того, чтобы вода текла куда надо. То же самое относится и к крыше. Даже если крыша предназначена для того, чтобы на нее подниматься и проводить там какое-то время, все равно там есть определенное как бы, вот, устройство для того, чтобы собирать дождевую воду. Да. Вода собирается в определенные резервуары, хранится там, причем эти резервуары обычно красились специальной краской красного цвета, которая мешает образованию плесени, затхлого состояния воды. И по целой системе каналов вода распределяется по дому, в том числе и к литрине, то есть к отхожему месту. В каждом доме обязательно был такой... уголок? Черный колодец, как они его называли. И целая система канализации, соответственно, общая для всего квартала. Вот такая система к вопросу о продвинутости. Ну да, о гигиене. И гигиене. Да, мусульмане, как известно, очень большое значение придают этим вопросам. Соответственно, вот те навесы, которые существовали в патио с трех или со всех четырех сторон иногда, вот, они давали тень в жару, то, что было наиболее актуально, да, то есть для, потому что в мусульманской Испании, в общем, конечно, бывали, особенно в северных ее частях, там в Толедо, в Сарагосе, бывали и приличные морозы. Но все-таки главной проблемой был не столько мороз, сколько жара в большинстве мест. И поэтому, соответственно, важно было умение как-то вот охлаждать жилище, не допускать, чтобы оно нагревалось по возможности солнечными лучами. С этой целью вот создавались всякие теневые как бы, такие пространства затененные, да, которые, в которых во многом и протекала жизнь. Толедо – город в Испании, в Новой Кастилии, на высоком правом берегу реки Тахо. В древности – поселение иберийского племени карпетанов, завоеванное во II веке до нашей эры римлянами, которые называли его Толетум. Середина VI века – столица Вестготского королевства, затем – один из крупнейших городов Аль-Андалуса, а с XI века – столица независимой Тайфы. Издавна город являлся церковным центром Испании. Интересно, что вот эта замкнутость мусульманского жилища по отношению к внешнему миру городскому дает трещину в XIII веке. И на внешних стенах мусульманских домов появляются окна и балкончики. Предназначены вот эти маленькие знаменитые испанские балкончики, на которые могли выходить дамы во времена Гои. Вот возникают они, традиции их восходят еще к XIII веку. И они порождение именно вот этого замкнутого образа жизни женщины. Потому что она не могла показываться на улице и просто так выходить в город. Но ей хотелось участвовать в общественной жизни тоже. Развлечение, да? Поэтому открывались ставни большие на этот балкончик, и она могла как бы... и оставаясь немножко в доме, и в то же время на свежем воздухе, и быть причастной тому, что происходило за пределами смотреть жилища. Смотреть на другой балкончик. И это если тоже могло как... быть да. интересно. Если другой балкончик абонировал влюбленный молодой человек, то, наверное, теоретически мог... Ну да. Что еще было важным вот, в процессе жизни? Вот... ребенок достигал какого-то определенного возраста, когда, наверное, женскую половину он все-таки покидал. Я имею в виду мальчика. Да, конечно. Да и девочка тоже не сидела сиднем в гареме. У нее тоже была своя жизнь. Я просто хотела еще отметить одну маленькую деталь, отличающую мусульманское жилище от христианского. Мусульманский дом представляет собой, что касается внутреннего устройства, дом-трансформер. Он меняется утром и вечером, что очень удобно для ребенка. И вообще он устроен таким образом, что ребенок не чувствует такого дискомфорта, как европейский ребенок, находясь вот в этом мире взрослых. Потому что стол накрывают. Не такой, как этот. Да, или, или это очень низкий стол, или это вообще большое блюдо, на котором накрывается трапеза. Да, вся жизнь же проистекает на полу. Да, все да, же да, внизу, да. Это да. Небольшие ребенок, пуфы. Ребенок, который подходит к сидящим взрослым, он как бы на их уровне. Не маленький ребенок, который подошел бы к сидящим европейцам, он все равно был бы ниже. Да? То есть, а здесь вот нет такого визуального контраста для него. Да, вся мебель низкая. И кровати, как правило, в нашем европейском понимании слова отсутствуют. А есть вот это вот алькуба. Спальное место, матрасы, все, все принадлежности спальные, простыни, подушки, одеяло, все это достается из специальных ниш, устраивается тут же на полу, а утром служанка все это собирает обратно в нишу, и дом превращается в свободный и удобный, где дети могут бегать, не боясь ничего затоптать, там, порвать и так далее. Угу. Это вот антропологи испанские отмечают этот момент как очень существенный. В 7 лет... То есть шкафов как таковых в доме нет, да, но вот их роль выполняют ниши в стенах или сундуки деревянные, которые, в которые можно класть какие-то более мелкие предметы, а для совсем каких-то уже мелких и ценных предметов есть специальные ларцы, очень красиво изукрашенные, украшенные там слоновой костью или чем-то еще, какими-то инкрустациями по дереву. Чаще всего инкрустация, да, конечно. Да, да. Археологи, когда начали раскапывать целые городские поселения мусульманские, сейчас уже исчезнут. Небольшие вот эти города, Малага, Гранада, Севилья, а маленькие поселения, которые сейчас уже никем не населены, они очень удивились, потому что они не могли найти самую важную и самую легко обнаруживаемую археологам часть дома, кухню. Не было места очага. Не было места выжженного, прокаленного, с чернотой вот этой специфической. И в конце концов пришли к выводу о том, что далеко не в каждом мусульманском доме был очаг. Потому что в каждом квартале обязательно была своя пекарня, где пекли хлеб. Дома никто хлеб никогда не пек. И очень часто вся еда покупалась на рынке. А дома ее только разогревали. И для этого достаточно был жаровин, которые ставились на треноги или специальные вот кованые тумбочки такие, ими и обогревали помещение, и пищу на них хранили теплой до прихода хозяина. Ну и кроме того, было что-то вроде термосов, то есть как бы некая емкость наполняли горящей водой, и потом на нее сверху ставили блюдо, которое таким образом могло сохраняться теплым в течение какого-то времени, особенно на приемах каких-то, во время праздников это было существенно. Есть некоторые сомнения, что плов покупали на рынке или в каком-нибудь трактире по соседству. Наверное, все-таки дома делали. Вы знаете, очень много свидетельств о том, что вот определенный слой как раз средних людей, которые не имели достатка, чтобы иметь служанку или своего даже повара, и при этом не хотели тратить собственные средства на закупку риса, пряностей, приготовления, проще, дешевле для многих было покупать действительно. Его покупали горячим и приносили в доме. И в тот же день его съедали. И, кстати говоря, исследователи этого вопроса как раз и отмечают, что это очень здоровая пища, потому что ее каждый день свежей покупали и тут же съедали. Ее никак не надо было хранить. Это была специальная система, изобретенная человечеством, живущим в условиях жаркого климата. Интересно, связано ли это как-то с современной привычкой испанцев сплошь и рядом обедать и ужинать в ресторане? Не иметь как бы такой домашнего хозяйства, в смысле кухни такой, вот когда готовится много. Да. Ну, это характерно вообще для Средиземноморья в целом. То есть практически в любой стране, будь то Италия или Франция, или та же самая Греция, Вечером все идут в трактирчики, где долго, неспешно и очень много едят. Но опять же, возвращаясь к дому и к кухне, был мангал, не было мангала, была печка, не было печки. Но еще со времен фараонов умели делать мороженое. Ну, мороженое не в нашем понимании, вот сливочное, а скорее сладкий лед. Вот арабы это делали, нет? Вы знаете, они делали шербеты. Вот это же это похожее, да. собственно да, говоря, это и есть мороженое. Это и есть мороженое, да. А каким образом? Я знаю, что для этого использовалась айва, яблоко, гранаты. Нет, как остужали. Но как они остужали, я думаю, что они делали глубокие холодные помещения, причем они умели использовать и воду, которая проводилась специальным образом для охлаждения. Но это только очень богатые люди могли себе позволить, естественно. Это понятно. Но все-таки остудить до минусовой температуры, опять же, как вы говорите, в жарком климате, это надо было иметь какое-то специальное ноу-хау. К сожалению, источников не сохранилось, которые бы позволили восстановить эту технологию пошагово и повторить ее. Ну да. Но тем не менее, шербеты были, и это факт. Да, это факт. Да, и шербеты продавались к тому же тоже. Может быть, мы вернемся к ребенку. Давайте. С кухни. Да. К ребенку. И расскажем о самом главном сакральном событии в жизни мальчика. Это обрезание. Происходило оно, как правило, в 7-летнем возрасте. Организовывал этот обряд и праздник, который устраивался по поводу этого очень важного события в жизни каждого мусульманина. Отец мальчика. Причем чаще всего отец состоятельного ребенка собирал с квартала всех ребят, которые подходили по возрасту для этого мероприятия. И устраивал большой праздник с угощениями для их родителей и для самих мальчиков после того, как производилась эта операция, скажем так. Это такая форма благотворительности, которая вообще имела место и в самых разных формах, и была, в общем, очень характерна для этого общества. Ну да. Ну, это как раздача баранины на празднике. Ну да. И мечетей. Вот дальше жизнь мусульманина могла сложиться, и мусульманки тоже могла сложиться очень по-разному. Он мог жениться, мог не жениться, но так или иначе... Это все-таки, подождите, в 7 лет делает обрезание и сразу женитьба, да, вот в промежутке-то что, между 7-ю и 18-ю, как они росли, да? Я думаю, что это учение, конечно, потому что в мусульманском обществе вообще придавалось очень большое значение образованию. И если мать брала на себя обязательство родить, выкормить и поставить на ноги ребенка, то отец всегда и в обязательном порядке брал на себя обязанность дать образование. То есть образование давал отец? Да. Специальных школ не было, за исключением медресе? Нет, Дмитрий, я имею в виду средства. А. Конечно, учитель подыскивался обязательно. И институт медресе, кстати говоря, довольно поздняя штука. А так как существовал институт учительства, и каждый отец искал своему ребенку учителя. Он мог отправить его в другое место, зная о каком-нибудь великом учителе, аскете, который жил. Что-то вроде частных школ. За городом, да. Учитель собирал у себя учеников, да, который мог заниматься индивидуально, но чаще, насколько я понимаю, все-таки в группах, вот, поскольку время его ограничено, а желающих много. Вот. Известно, что такой учитель, конечно, должен был обеспечить хорошие условия для занятий, чтобы там не было холодно, да, чтобы, в частности, известен случай, когда знаменитый учитель из Толедо, даже в самые лютые морозы, у него была такая хорошая печка, что он, вот, ученики не мерзли и могли по несколько часов у него учиться. Насколько образование было светским или религиозным? Или и то, и другое в одном флаконе? Конечно, потому что для мусульманского общества очень трудно разделить эти вещи. И чем бы человек потом уже даже во взрослой жизни не занимался, литературой или юриспруденцией, он все равно занимался наукой о Боге. И поэтому коранические знания, умение читать, писать, и писать очень красиво, то есть занятия каллиграфией, входили в обязательный набор для любого мусульманина. И для девочек. И для девочек. Математика, астрономия, литература. Вы знаете, это уже дальше все зависело от учителя, что он мог предложить. И вот, собственно говоря, за это родители платил. За то, что учитель брал к себе ребенка, кормил его, следил за тем, чтобы он не болел, чтобы ему было тепло в зиму там, и так далее. То есть он на пансионе находился? Да. Домой не возвращался? Они учились, судя по всему, не в течение всего года. Они могли договориться, например, что учитель дает курс в течение 3 месяца. И ребенок вот поступает к данному учителю в течение 3 месяца. Потом мог перейти к другому. Могло быть и по-другому. Он на несколько лет отправлялся учиться какому-нибудь знаменитому человеку. Потом уехать вообще на восток и там свои университеты получать. То же самое и девочки. Существовали специальные преподавательницы, для которых это было профессиональной деятельностью, которые были замечательными знатоками тоже Корана и каллиграфии. Девочка обязательно должна была уметь тоже всю эту науку осваивать. А вот то, что характерно для арабского мира сейчас, это можно видеть сплошь и рядом, когда дети не получают никакого образования, я имею в виду такие семьи ремесленников. Угу. Вот семья делает на протяжении нескольких столетий тумбочки и табуретки. И вот с самого детства вместо школы он сидит... пилой пилит, топором рубит, молотком гвоздь забивает. И он вырастет и будет делать табуретки. И потом у него родится сын и тоже будет делать табуретки. Вот такое в Аль-Андалусе наблюдалось? Они будут делать табуретки, но они будут уметь читать по-арабски для того, чтобы читать Коран, что является обязанностью каждого мусульманина. То есть равно грамоту, элементарную грамоту, они должны знать. Ну да, свободное от табуреток время. Да. Что, конечно, абсолютно меняет сознание. Те, которые умеют читать и писать, которые не умеют, они по-разному воспринимают мир. Дети есть дети. Кроме того, что они учатся, и учатся в том числе, получают как бы такое техническое какое-то образование, да, такое навыки производственные, да, они, естественно, играют. Вот. И вот известны игрушки детей того времени. Наверное, далеко не все, что реально служило игрушками, сохранилось изучено археологами. Но во всяком случае точно известно, что у них были достаточно распространены глиняные свистульки, причем частично со специальными емкостями для воды, которые позволяли издавать какие-то совершенно определенные трели, не похожие на те, которые на обычный свист. Да. Ну, были, естественно, в арабском обществе, в мусульманском обществе Аль-Андалуса, были и такие игры, как там шахматы, шашки, кости и так далее, но это все-таки были скорее взрослые. Нарды еще, нарды обязательно, конечно, да. Вот. Но это были все-таки больше взрослые игры, хотя и очень популярные. Родиной шахмат считается Индия, где не позднее 5 века сложилась древнейшая форма этой игры. В Западной Европе шахматы известны с 9 века благодаря арабам, обосновавшимся в Испании и Италии. Самостоятельное распространение игра получила в начале 11 столетия. Скандинавию и Британские острова с шахматами ознакомили викинги. К 13 столетию шахматы стали одним из самых распространенных развлечений знати, упомянутых в ряде литературных произведений. Известно также, что шахматы входили в программу рыцарского воспитания. Во что играли еще маленькие, ну, дети, скажем, взрослеющие? Войну. Наверное, войну, да, наверное, там можно себе, вот не знаю, как это, отражено ли это в литературе, допустим, когда путешественник подъезжает к какому-нибудь селению, и его там что-нибудь налетает на него стайка мальчишек, да, вот как бы не знаю, насколько это распространено для общества Аль-Андалуса, но, наверное, какие-то все-таки возможности поиграть за пределами дома, по крайней мере, у мальчиков, наверное, были. И они не просто налетают на путешественника, да. Ну, да. Они подлетают с одним словом, которое используется и сейчас. Бакшиш. Возвращаясь к кухне. До сих пор даже в Германии и во Франции в маленьких городках существует то, что называется общественные печи. Да. Угу. Может быть, у них было то же самое? Да, абсолютно точно. В каждом квартале и даже на каждой улице обязательно были баня, мечеть, рынок, место, где собирались ремесленники данной улицы, данной корпорации, школа и пекарня. То есть школы все-таки были? Да, ну... и на кухне обязательно хранился специальный деревянный поднос, на который хозяйка укладывала хлебы, не печеные, то есть еще тесто просто. Угу. Специальные мокрые салфетки, которым накрывался этот хлеб, и его по улице несли до пекарни, потом обратно. Чтобы не было жарко в доме. Потому что если каждая хозяйка будет разводить очаг для печенья хлеба каждый день, никакого щербета уже не получится. Да, это очевидно. Интересно, шаурму тогда делали? Я думаю, что разный тип вот такого фастфуда быстрого. Рынки были завалены такой продукцией, конечно. Мода какая-то существовала? Или все сводилось к традиционным балахонам от головы до пят? Мода, конечно, существовала и менялась на протяжении вот, с 8 по 15 век, о которых мы сегодня можем говорить. Состояла одежда мусульманина и мусульманки из одинаковых форм. Это была или рубаха, или длинная туника, и широкие шаровары с поясом. Что характерно, нет разделения на мужскую и женскую одежду. Юнисекс. Да. Юнисекс, а там уже каждый... все-таки они были немножко разные, да, то есть одни и те же предметы, но, наверное, все-таки они шились как-то, не совсем, может быть, из разных материалов или по-разному украшались. Ну, вот, мужской но... должен, вот, по крайней мере, в нынешней традиции обязательно быть белым. Вот ну, этот вот там как бы немножко с этим рубашка, было... платье, штаны. Дело в том, что там с определенного момента действительно стал очень активно использоваться белый цвет. И это как раз в какой-то степени связано с фигурой очень интересной. Ну, человек, который стал в некотором роде законодателем мод, причем не только мод. Вообще-то он был певец, музыкант, вот исполнитель. Жил он во времена Харуна ар-Рашида и выступал, соответственно, при Багдадском дворе. А когда решил покинуть Багдад, то кордовский тогда еще эмир его как бы сманил. Причем, ну, люди такого уровня, как бы, вот, уважения и знаний и известности, они, ну, как бы, получали какие-то роскошные подарки. Там дворец, в котором он сможет жить, да, соответственно, вот такого рода вещи. И, да, и, соответственно, вот сколько, почти больше трети века, с 822 по и до самой своей смерти в 850, по-моему, 7 году, этот самый человек, его звали Зирьяб, прожил в Кордове и очень многому кордовцев научил. Кордовский халифат – мусульманское государство на Пиренейском полуострове со столицей в Кордове. Возникло в 929 году из Кордовского эмирата, основанного в 756 году Амиядом Абдурахманом I. Период наивысшего расцвета – 10 век, правление Абдурахмана III и Аль-Мансура. В 1031 году халифат распался на мелкие независимые политические центры. В самых разных областях Зирьяб поднял на новую ступень и манеру пения и игры на музыкальных инструментах, то, что было как бы его главной, если можно так выразиться, профессией. Да? Но в то же время он вел какие-то новые моды. Он, собственно, с него ведет начало такое четкое разделение на зимнюю и летнюю одежду. Он как бы вот ввел в такую моду белый цвет. Он стал придавать такое значение прическам, какого раньше не было. И особенно он прославился тем, что, собственно, ввел порядок подачи блюд на больших пирах. То есть вот то, что сначала подается суп, потом основное мясное блюдо, потом более изысканное блюдо из птицы, а потом какие-то десерты – это его, собственно, изобретение, его ноу-хау. Точно так же, как он, по крайней мере, традиция приписывает это именно ему, впервые показал, что пользоваться на пирах изысканной стеклянной посудой гораздо не только удобнее, но и роскошнее, как бы изысканнее, чем золотой и серебряный. Да. Вот такой замечательный персонаж. И он же вел скатерти. Да, он вел скатерти, да. Ели руками. Или... Нет, но если это суп, то понятно, что нет, суп... Я, руками, нет, да. Понятно, что нож, суп... Да. Нож, ну, да, как да. бы, если говорить о восточной традиции, вот если взять суп вроде хаша, угу. который присущ многим азиатским кухням, угу. то его едят очень своеобразно, его едят руками. Потому что сначала лавашом, угу. который макают угу. в хаш, выедают всю жидкую составляющую, потом там остается мясо, угу. и это мясо лавашом же оттуда достается. То есть руки остаются при этом чистыми. Угу. То есть вот. Не совсем руками, все-таки лавашом. Да, но как бы ложка при этом не используется. Это очень древняя традиция. Тот, кто вот так ест хаш, в арабской ментальности поступают правильно, и он как бы приобщен к исторической традиции потребления продукта. А если он его ест ложкой, то он либо не знает обычая, либо он его отрицает, что, в общем, не есть хорошо. И потом его жалко. Потому что спросите любого человека, будь то индус или араб, который привык с детства есть руками, он вам расскажет, что есть прибором невкусно. Это совершенно другие вкусовые ощущения. Конечно. Когда вы за щеку закладываете горстку риса, это небесные должны быть гастрономические ощущения. Когда то же самое делается вилкой... Надо отметить, что это все блюдо, которое предполагает довольно такое активное использование пряностей. Самых разных, от шафрана там, и до перца и там, всего остального. Вот. Естественно, это разные блюда из мяса. Это пловы. Это мог быть, да, это мог быть и сладкий рис, допустим, да, и многие традиции из этого сохраняются в южно-испанской кухне до сих пор. В портовых городах это, естественно, какие-то рыбные блюда, хотя, все-таки, насколько я понимаю, на меню Аль-Андалуса в целом рыба не так повлияла, как можно было бы ожидать, учитывая то, что близость Средиземного моря. Может быть, это тоже наши источники. Может, потому да. что источники больше, конечно, повествуют о кухне... Да, нет, да, кухне да. высокопоставленных людей. Они предпочитали по персидской традиции осетров. А какие осетра в Атлантике? Этого не бывает. По всему поводу все остальное елось, но не считалось такой престижной пищей. А в принципе, они, конечно, ели очень много хлеба. И исследователи отмечают, что этот хлеб был гораздо более высокого качества. Это был хлеб белый в сравнении с остальной Европой. Они очень редко примешивали прос или ячмень. И всякие, знаете, похлебки заварные на муке тоже. И с мясом, или без мяса, просто на овощах. И плюс к этому хороший такой средиземноморский набор. Хлеб, сыр, оливковое масло, вино. Овощи и оливки. Да. Да. И вино они тоже пили. Собственно, сахаром европейцы обязаны, собственно, вот именно от мусульман восприняли сахар. И вот разнообразные блюда на сахаре, вот орехи, там овощи засахаренные и так далее. Это все было очень тоже распространено. А сахар они каким образом получали? Но сахарный тростник-то до Колумба как-то не очень... Почему? Нет, как раз в большом рос? Количестве, да. Это после Колумба он в Америку попал. А вино пили, потому что, если вдаваться в подробности, изучать терминологию Корана, то окажется, что то вино, которое арабам пить, мусульманам пить запрещено, называется определенным словом и представляет собой очень пьяное, очень густое, специальным образом вываренное вино. То есть то, что мы бы сейчас назвали крепленым. А то, что представляет собой вино от лозы, вот, получаемое таким обычным средиземноморским способом, называлось у них совсем иначе. Ну, то есть в контексте этого они и водку могут пить. Что они и делают. Да, арака называется. Вот. Такой анисовый самогон. Они же изобретатели алкоголя. До сих пор и называется арабским словом. Ну да. Ну, алкоголь изобрели все-таки пораньше. Но они изобрели перегонный куб, который позволял очищать его. И в древние иудеи делали крепкие спиртные напитки. И в Библии оно есть. Так что это было все-таки пораньше. Вот. Время у нас выходит, а мы, я так полагаю, не проговорили половины того, чего хотелось бы. И, наверное, нам придется продолжить разговор на эту тему, потому что встает вопрос свадьба-женитьба, выход замуж, основные праздники, которые были в году, как они отмечались. Вот ювелирные украшения, они были распространены среди женщин Аль-Андалуса? Если да, то какие? Да, конечно, и не только среди женщин, потому что это восточное общество, где украшения носят не только женщины, но и мужчины. Это принято там. Ну, у мужчины, наверное, перстни всевозможные, кольца. Перстни, кольца, наручи. Их трудно назвать браслетами, потому что они широкие, очень прилегают сильно к руке. И одежда могла расшиваться золотой нитью, серебряной нитью и украшаться жемчугом или каменьями. Это тоже было принято, тем более, что была целая категория тканей, типа парчи, как мы сейчас это называем, которая обязательным образом расшивалась. Как правило, она приходила с Востока уже. В Аль-Андалусе производство своей парчи – это вещь довольно поздняя. Да, ну, у женщин, соответственно, тоже кольца, серьги, я полагаю, всевозможные бусы. Браслеты. Браслеты, колье, как мы это назвали бы сегодня. И, наверное... Да. И украшения на лоб, потому что это то, что можно показать и во внешнем мире, то, что будет, не будет закрыто одеждами и вуалью, например. То есть то, что поверх вуали, соответственно. Да. Значит, то, что придерживает ее, да. И, конечно, много золота по сравнению с Европой, восточного золота, а Европа больше склонна к серебру. А откуда они золото везли? Ну, там в разное время по-разному эти потоки шли. Да, вот в более позднее время, скажем, уже вот 12-й, 13-й, 14-й, может быть, в какой-то степени и пораньше, века с 10-го, очень много золота из Африки везли, то есть из Ганы, Мали, вот из этого региона. Там даже титул правителя переводился как «хозяин золота». Поэтому это были действительно большие объемы, которые, вот, собственно, основной предмет караванной торговли. То есть в одну сторону соль прежде всего, но не только, конечно, да, а в другую сторону прежде всего золото. Ну и, соответственно, через Гибралтар. Ну да, там это уже. Да, это все близко. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Время наше, к сожалению, подошло к концу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.